Встань, мой друг, пойдем. Если ты выдержал жизнь на пароходе, ты найдешь силы и здесь крепить свое самообладание. Я же не только не намерен отталкивать тебя, но готов взять тебя в Америку, куда мы вскоре все уедем. Снова взял флорентиец под руку страдающего молодого друга и повел его, помогая ему успокоиться мощью своей любви и мужества. Кто рассказал вам, лорд Бенедикт, об И и о моей жизни на пароходе? Ананда мог написать вам об И, но один капитан Реттедли знает, что было на пароходе. Разве вы знакомы с ним? Запомни хорошенько свой вопрос в эту минуту, в этой лесной тиши, и мой ответ. На всю жизнь они будут тебе уроком. Ты жил подле Ананды и не видел, подле кого живешь. Был занят собой, а думал, что ищешь высший путь. Ты не мог ничего найти, кто ищет, будучи отягощенным страстями, тот только еще больше заблуждается. Ты пришел по моему зову и продолжаешь быть слепым. Ты даже не понял моего письма, не понял, почему я велел тебе беречь мать, ибо в ней залог твоего материального благополучия. Кто же мог сообщить мне что-либо о твоей матери? Не спеши задавать вопросы. Повторяю, живи среди нас, как если бы ты жил свой последний час. Храни в сердце такой мир и доброжелательство к каждому, как и те, кто умирает в доброте. Старайся не мудрствовать, как ввести тебе в твои будни те или иные принципы, а просто люби тех, с кем сейчас столкнула тебя жизнь. Присматривайся к их нуждам, печалям, интересам. Не повторяй ошибок отъединения, в котором ты жил все время. Ты видел до сих пор только свою любовь к Ананде, но чем жил сам Ананда, кто был рядом с ним, тебе было безразлично. Ищи в нас не той жизни, которая могла бы поддержать тебя. Ищи в себе умение быть добрым к нам. И первое, с чего начни, не отрицай и не суди. Генри казалось, что нигде в мире не могло быть ни такого леса, ни таких птиц, ни такой тишины, ни такого счастья. Он шел, не сознавая действительности. В первый раз его практическая голова отказалась соображать, примерять, ощупывать. Он слился с природой, как будто бы рука флорентийца помогла его сердцу раскрыться для поэзии. Мы сейчас придем, а вот встречают нас моя дочь и ее муж. И флорентиец познакомил Генри с Наль и Николаем, сказав, что Генри был в Константинополе в одно время с Левушкой. Предоставив Генри заботам Николая, флорентиец Сналь присоединились к остальному обществу, окружившему на террасе Алису. Вскоре туда сошли и Николай с Генри, и любезный хозяин стал угощать завтраком проголодавшихся гостей. Николай забрасывал Генри тысячи вопросов о своем брате, его жизни, здоровье. Многим в рассказе Генри он был поражен, особенно болезнью Левушки, связанной с ударом по голове на пароходе во время бури. Выражение на лице Николая несколько раз сильно менялось, и он взглядывал на флорентийца, отвечавшего ему успокаивающей улыбкой. «Генри, ты не слишком поражайся. Если сегодня, самое позднее завтра, встретишь одного из своих константинопольских знакомых», — сказал флорентиец, вставая из-за стола. — Я не буду задавать вопросы, лорд Бенедикт. Авось да мой последний час наступит не раньше, чем я встречу неожиданного друга. Признаться, прежде я поломал бы себе голову над тем, кто бы это мог быть. — Ну, а так как твоя голова очень нужна нам, то вот тебе две жертвы будущей учености, — подводя к Генри Алису и Наль, — предложил флорентиец. Ты ведь написал знаменитую работу по мозговым заболеваниям, а обе эти дамы очень интересуются мозгом человека и желают выслушать лекцию на эту тему. Смотри, читай ее так, чтобы они не сочли тебя заболевшим. Алиса и Наль повели Генри наверх, где была их классная комната, как в шутку прозвал ее Николай, Там они засели за анатомические атласы, и Генри, считавший ниже своего достоинства рассуждать о медицине даже со своими университетскими товарищами, с увлечением стал объяснять элементарные вопросы своим прекрасным ученицам, находя в этом уроке удовольствие. Тем временем флорентиец велел оседлать трех лошадей и предложил Сандре и Тендрю проехаться на дальнюю ферму с тем, чтобы возвратиться к пятичасовому чаю. Сандра прыгал от восторга, а Тендрю выражал свое удовольствие подкидыванием шляпы выше деревьев. Николай с Мильдером отправились в библиотеку, где обоих ждала начатая работа. Чем дальше читал Генри свою несложную лекцию, видя перед собой очаровательные женские лица, тем больше чувствовал вкус к этому делу. Он забыл о самолюбии, о том, что он очень образован. Войдя в эту комнату, он сразу понял, что здесь трудится много и серьезно. Участь не для школы, а для жизни. Ему вспомнилось несколько фраз, пойманных на лету во время беседы Николая с Сандрой. Глубина их мыслей его поразила. Вспомнился Генри почему-то де Сануар, и он с сожалением подумал, как глупо и некультурно вел себя у Ананды. Мысли Генри пролетали молнией, но женская аудитория казалась неутомимой и не давала ему рассеиваться. Вопросы на него так и сыпались, и он почувствовал усталость. «Мы вас утомили, мистер Оберсвоут», — заметила Алиса. «Вы стали очень бледны. А лорд Бенедикт приказал мне позаботиться о том, чтобы ваши щеки зарумянились. Пожалуй, он не одобрит, что мы так долго вас эксплуатируем прямо с места в карьер». «Вы сами виноваты, мистер Генри, что оказались таким увлекательным лектором», — сказала Наль, благодаря за занятие. «Пойдемте теперь в библиотеку, захватим моего мужа и лорда Амедея и выйдем навстречу нашим садникам. Они непременно поедут мимо водопада, и вы, кстати, увидите место несравненной красоты». С трудом оторвав от книг увлекшейся работой ученых, всей компанией направились к водопаду. Генри, увидевший ландшафты английской деревни впервые, даже не предполагал, что в двух часах езды от Лондона может быть что-либо подобное, и он перестал слушать, о чем говорят вокруг, и его никто не беспокоил, предоставляя ему жить так, как ему хочется. Генри стал думать о своей предстоящей жизни у флорентийца. Он видел уже теперь, что здесь все заняты, что часы каждого проходят в труде. Что же будет здесь делать он? Ведь если даже каждый день он станет обучать свою женскую артель, то и тогда у него будет оставаться немало свободного времени. О главном, о флорентийце и Ананде, Генри как-то думать не мог. Тут для него все тонуло, как в дымовой завесе.